Сучок и бревно. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Матфея, 7 глава, 3-5 стихи. Эти слова Христовы учат нас практическому служению Богу и ближним. Грех не в том, что мы видим чужие недостатки, а в том, что мы смотрим только на них и совершенно не чувствуем своих пороков, которые значительно больше и страшнее. Греческое слово «карфос» означает и сучок, и щепку, и соломинку. А греческое слово «докос» означает бревно или балку. Разница между ними громадная. Из одного бревна может быть несколько тысяч щепок. Этим сравнением Господь показывает, что осуждать и исправлять других часто берутся те люди, у которых тайных пороков гораздо больше, нежели у тех, чьи недостатки очевидны. Иногда осуждение других делается с целью отвратить внимание от себя, а направить внимание на кого-то. Некоторые думают, что, замечая и указывая слабости ближних, этим самым они как бы возвышают самих себя. Это грубая ошибка. Но вернемся к притче. Сучком, щепкой или соринкой может быть незначительное нарушение принятых обычаев или правил. В Евангелии читаем о возмущении фарисеев тем, что ученики Христовы не умывают рук своих, когда едят хлеб. Да, это было нарушение правил гигиены, которое могло причинить вред только нарушителю, то есть не умывшему рук, если они действительно были грязны. Но Христос там же напомнил книжникам и фарисеям, что они сознательно нарушают заповедь Божию: «Почитай отца и мать», когда допускают, что негодный сын освобождается от обязанности содержать своих родителей, если он объявит «корван», то есть дар Богу, то, что он должен был дать своим родителям. Среди христиан в дни апостола Павла были люди, свысока смотревшие на тех, которые воздерживались от мясной пищи, а питались только овощами, и называли их немощными. Даже, вероятно, не спешили с принятием таких в церковь. Апостол же в этих немощных, питавшихся овощами, не видел ничего худого, а сильным, осуждавшим своих ближних, сделал выговор: «Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Римлянам 14 глава 1-4 стихи. Свое поучение апостол закончил такими словами: «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Бревном является большое нарушение заповедей или заповедей Божьих при сохранении внешнего благочестия. Этот порок был замечен в дни царя Давида и так описан. «Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь». Псалом 49, 16-20 стихи. Очень неприятное сочетание противоположностей. Проповедует уставы Божии, а сам ненавидит Божьи постановления и нарушает не одну, а несколько заповедей Божиих. Со времени вступления в землю Ханаанскую евреи гордятся тем, что их мужчины имеют на теле своем печать завета с Богом, то есть обрезание. И ко всем необрезанным относятся с некоторым презрением. Даже апостола Петра, которого Бог употребил для проповеди Евангелия в Кесарии, в доме сотника Корнилия, иудействующие члены церкви упрекали. «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними?» Когда к национальной гордости присоединится гордость религиозная, то бревно превращается в колоду, которую апостол Павел пытался разбить следующими словами. «Вот, ты называешь себя иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолом, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Римлянам 2 глава 17 по 24 стихи. Внешняя религиозность и знание Писания, в сущности, были только прикрытием внутренней испорченности. «Как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Беда, когда слепой ведет слепого. Но еще большее несчастье, когда человек с бревном в глазу берется извлекать соринку из глаза брата своего. Это не значит, что мы должны быть безразличными к слабостям наших ближних. Но при оказывании им нужной помощи будем держаться слов апостола. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, то вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Галатам 6 глава 1 стих. Делайте это не с желанием унизить брата и возвысить себя, а с любовью к человеку и с заботой о чистоте церкви. История Моисея, человека Божия, имеет такой пример. На второй год по выходе из Египта Мариам и Аарон заметили соринку в глазе Моисея, а именно. Жена у него эфиоплянка, то есть чернокожая. Следовательно, Моисей не годится быть вождем народа израильского. Порицая Моисея, не преминули обратить внимание и на себя. «Да, одному ли Моисею, — говорил Господь, — не говорил ли он и нам?» Числа 12 глава 1-2 стихи. Была причина отставить Моисея, находились и кандидаты на его место. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы Господь не вступился за Моисея и не поразил Мариам проказою, которая лишь по молитве Моисея через неделю могла возвратиться в стан. Исправителям других Господь говорит: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Испытай и научись на самом себе». В 7 главе послания к римлянам апостол Павел изображает человека, который хочет достичь святости, но не в силах преодолеть влечение ко греху, и который в отчаянии восклицает: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» А в 8 главе этого же послания апостол описывает и способ избавления, и радость спасенной души. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Некоторым исцеленным, не вполне постигшим милость Божию, Христос запрещал говорить что-либо о нем, но освобожденным от легиона бесов, которого никто не в силах был укротить, Христос повелел: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Этот человек мог всем сказать: «Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете». Можем думать, что сам он не брался вынимать ни соринок, ни бревен из глаз своих братьев, а всех направлял к тому, кто исцелял и исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в людях. Аминь.